Отвели Брандер в сторону сажений на 30, дальше нельзя, стал на мель, — доложил Лебедев. — Завтра попробуем его разгрузить и оттащить еще дальше, — решил Макаров. — Отважному вернуться на прежнее место. Я же двинусь во свояси на Петропавловск, лейтенант Дукельский. — Есть, — ответил флаг-офицер, выступая из темноты. — Прикажите поднять сигналы эскадре, поднимать пары, быть к утру готовой к походу. — Есть, сейчас распоряжусь. Макаров спустился на катер. Прожекторы, медленно двигаясь по воде, упирались в наползавший с моря туман. Тишина воцарилась над Артуром. Вечером того же дня Вен Фаньвэй пришел на квартиру Белых и попросил разрешения переговорить по секрету с самим генералом. «Очень важный секрет, важный вопрос», — уверял китаец. Варя сказала отцу о приходе садовника. Генерал сначала поморщился, не веря в серьезность сведений, какие собирался ему сообщить китаец, но затем все же решил выслушать его и пригласил Вэн Фаньвэя в кабинет. — В чем же состоит важный секрет? — справился он у китайца. — Одна хорошо осведомленная в нынешних делах особа велела мне передать через вас адмиралу Макарову, что японцы подготовляют высадку десанта на Квантунском полуострове. Одновременно они попробуют еще раз запереть проход, когда русские будут праздновать свой большой праздник. Японские корабли с десантом уже находятся у берегов Кореи, и там ждут приказа о выходе к Ляодуну, подбирая слова, проговорил Вэн Фаньвэй. Насколько достоверны эти сведения? От кого они получены? От Тифантая? — усомнился генерал, пристально глядя на китайца. Вэн твердо выдержал взгляд Белого и ответил, — это правда. Очень прошу мне верить, обманывать не стану. Тифантаю верить нельзя. Он помогает русским против японцев, японцам против русских. Он шибко плохой человека. Сразу помрачнел Вэн Фаньвэй. Белый решил записать сведения со слов китайца, а затем секретным пакетом отправить их Макарову со своим адъютантом. — Если все это оправдается, я настаю на выдаче большой награды тебе, Вэн Фаньвэй. С чувством проговорил генерал. — Мне не надо никакой награды. А человек, который велел мне это сообщить, вам не нуждается в наградах. В эту ночь на электрическом утесе дежурил на батарее Борейко вместе с третьим взводом, считавшимся по своей боевой подготовке самым слабым во всей роте. Взводный фейерверкер Жиганов, стройный и ловкий солдат, представлял резкий контраст со своим взводом, большинство в котором составляли как на подбор медлительные, неповоротливые и малограмотные люди. Жиганов... — позвал Борейко. — Твои тюхи-матюхи научились поворачиваться на батарее поживей? — Не особенно. Ваше благородие, чистые чурбаны, а не люди. — Гнедин, Купин! — крикнул Борейко. Наводчики подбежали к нему. — Орудие в порядке? — спросил поручик. — Фонари для ночной стрельбы заправлены? — Так точно, кажись, все в порядке. — Неторопливо ответил Гнедин, широкоплечий уволень. — Не кажись, а сейчас же проверь. Борейко наградил солдата подзатыльником. — А у тебя, Купин? — Все в исправности, — доложил наводчик, прикладывая руку к околышу. Отпустив наводчиков, Борейко заглянул в каземат, где взвод расположился на ночь. Солдаты сгрудились на нарах около благообразного серьезного бомбардира с задумчивым лицом, который размеренным речитативом пересказывал пушкинскую сказку о царе Салтане. Все слушали его живым вниманием, время от времени кто-нибудь прерывал рассказчика выражением восторга или удивления. — Встать! — скомандовал Жиганов, входя с Борейко. — Садись! — приказал офицер. — Что, Ярцев, брешешь, как всегда? — И до чего складно, ваше благородие, прямо удивительно! — восторженно сказал рябой солдат. — Продолжай, я послушаю! — проговорил Борейко, садясь на табуретку. Ярцев продолжал свой рассказ. Дослушав сказку до конца, Борейко, похвалив солдата, проверив еще раз часовых, ушел спать в дежурку. — Ваше благородие, вставайте, японцы! — разбудил его часа через два дежурный. Сон мигом слетел с Борейко, и он выбежал на батарею. — Бей тревогу! На дальномерии, к орудиям! — командовал он. Засверкали огни ночных фонарей, заскрипели двери пороховых и зарядных погребов, залязгали цепи на поворотном кругу. «Пошевеливайся!» — покрикивал Жиганов, подбегая то к одному, то к другому орудию. «Сейчас наш медведь покажет японцу Кузькину мать», — ответил Ярцев. «В раз потопит! 1520! 1500! 1480!» — выкрикивали на дальномере. «Прицел 70! Целик право 3! Взвод! Залпом!» — кричал Борейко с бруствера. Из казарм, поблескивая ручными фонарями, бежали солдаты других взводов. «Торопись, пока до японец не убежал!» — слышался зычный голос Родионова. «Пли!» — донесло с батареи, и два ослепительных столба огня прорезали на мгновение ночную темень. «На прожекторе!» — кричал Борейко. «Светите вы, сукины дети, как следует!» Прожектор никак не удавалось наладить. Он то вспыхивал, то потухал. «Сергей Владимирович!» — подходя, распорядился Жуковский. «Отправляйтесь к прожектору!» «Борис Дмитриевич!» — Вас попрошу быть около 57-миллиметровых пушек, а я приму общее командование. Что на море? — Видны два парохода, идущие со стороны дальнего, — доложил Борейко. Жуковский повел энергичную залповую стрельбу по брандерам. 4 снаряда попали в пароход, который тотчас начал тонуть, вскоре был потоплен и другой. В прожекторном свете мелькнул силуэт миноносца, на котором то и дело вспыхивали огни выстрелов. Жуковский приказал Борейко обстрелять его из 57-миллиметровых пушек. В ответ на выстрелы с миноносца засигналили фонарями. — Это наш, ваш благородие! — поспешно доложил недавно прикомандированный к батарее сигнальщиком со страшного матрос Денисенко. Огонь прекратили, миноносец же, продолжая стрелять медленно, приближался к берегу. Уходит от японцев. Вон они за ним гонятся, как бы не обстреляли. Как бы нам их обстрелять, ваше благородие? — волновался матрос. Чего же он на всех парах летит на берег? — удивился Борейко. Имеет, вероятно, повреждение и спешит выйти на мелкое место, — заметил один из офицеров. Поручик перенес огонь своих пушек на японцев и отогнал их в море. Подойдя к берегу, миноносец приткнулся к мели, Денисенко, схватив в руки два фонаря, начал усиленно ими размахивать, с миноносца ему не замедлили ответить. — Это сильный, ваше благородие, сигналит, имею повреждение. — Ладно. Пока он будет стоять у берега, мы будем отгонять от него японцев, — решил Борейко. В это время со стороны Тигрового полуострова появился большой пароход. Было видно, что он в темноте попал не туда, куда надо, и вместо прохода очутился под электрическим утесом. Жуковский дал по проходу залп всей батареей, после чего на нем вспыхнул пожар, и он, круто свернув к берегу, выскочил на камни, сожжение в 20 от сильного.